счастье новая страница, и впереди немало солнечных светлых дней. Радость в глазах и слезы на ресницах. Будешь ты с ним счастливой, будешь счастливым с ней. Смотри всегда на нее, как сегодня. Смотри на свою невесту. Она любит тебя так честно. Береги, береги ее. Смотри всегда на нее, как сегодня. Смотри, ведь с тобою вместе разделяет любовь и сердце. Навсегда отдает свое. Честно, береги, береги ее. Смотри всегда на нее, как сегодня. Смотри, ведь с тобою вместе разделяет любовь и сердце.